Глава первая. Моя твоя не понимай. Эволюция, братья мои, это такая штука, которая, порождая новые сложные конструкции, не обязательно при этом отменяет старые. Иначе мы бы жили в мире без одноклеточных. Но одноклеточные есть, и их даже изучают. Александр Романович Лурья, великий советский психолог, немало сил отдал изучению человеческих психотипов и человеческого интеллекта. Его и его коллегу Выгодского чертовски интересовал следующий вопрос. Интеллект зависит только от генов или от воспитания тоже? Как интеллект зависит от культуры народа? И зависит ли? На этот вопрос были разные точки зрения. Этнограф и историк Эдуард Тейлор полагал, что мышление первобытного дикаря ничем по сути не отличается от мышления современного человека. Человек каменного века был так же логичен, как и мы. У французского психолога Люсьена Ливи-Брюля было иное мнение на этот счет. Он полагал, что в примитивных сообществах люди имеют дологическое мышление, которое лично я бы назвал природным, синтетическим или животным. И в этом мышлении, по мнению француза, преобладают коллективистские, а не индивидуалистические представления о мире. То есть первобытный человек не слишком выделял себя из окружающей среды, и его абстрактное мышление было не слишком развито. Впрочем, уточнял Ливи-Брюль, и мышление современного человека тоже неоднородно, то есть в нем с логическими построениями вполне могут сосуществовать первобытные мотивы, например, в сфере религии или обычаев, то есть в тех областях, которые прямо требуют отклонения логики и критичности. Запомним это. Характерными чертами дикарского мышления Ливи-Брюль называл его хаотичную организацию, инфантильность, конкретность, как антоним абстрактности, а также склонность к логическим противоречиям, которых мозг в упор не видит. Ну и имманентную мистичность. Кроме того, предполагали сторонники этой точки зрения, примитивным мышлением обладают, кроме дикарей, еще дети и умственно неполноценные взрослые. Вот это все и решили проверить наш советский орел от психологии Лурья и его команда. Для изучения примитивных людей экспедиционеры отправились не куда-нибудь, а в глухие кишлаки Узбекистана и Киргизии. Думаю, если бы они жили сейчас, забрались бы куда-нибудь в Афганистан или Ирак. Тогда еще не было такого понятия, как политкорректность, но Лурья, тем не менее, в самом начале своей работы извинительно расшаркался перед аудиторией, сказав следующее. Узбекистан по праву гордится высокой древней культурой, выдающимися достижениями в области науки и поэзии, связанными с такими личностями, как Улугбек, математик и астроном, оставивший замечательную обсерваторию под Самаркандом, философ Аль-Бируни, врач Авиценна, поэты Саади и Низами, и так далее. И только потом советский психолог объяснился перед научным миром за выбор места действия. Он утверждал, в течение многих веков народные массы оставались неграмотными и большей частью изолированными от этой высокой культуры. Они жили главным образом в деревнях, полностью зависели от богатых землевладельцев и всемогущих феодалов. Их основным занятием было хлопководство. В горных районах Киргизии, прилегающих к Узбекистану, превалировало скотоводство. Консервативное учение религии ислама имело огромное влияние на население и изолировало женщин от участия в общественной жизни. Ученые выбрали для сдачи ментальных анализов абсолютно неграмотных крестьян из самых отдаленных от цивилизации мест и начали задавать им разные вопросы. Результаты удивили ученых. Скажем, любой цивилизованный человек увидит геометрическую общность между окружностью и недорисованной окружностью с выкушенным кусочком дуги, потому что обе эти картинки объединяются абстрактным геометрическим понятием «окружность». Узбеки этого не видели. Что же общего между ними, если вот эта монета, а это не полная луна? Недоумевали они, тыкая заскорузлыми пальцами в картинке. В их головах не было даже такой простой абстракции, как цвет. Показывая на цветные мотки шерсти, они говорили: «Этот как весенняя трава, а этот как небо, а этот как кровь». Решить задачу по цветовой классификации шерстяных мотков они не могли. Как можно сложить вместе три зеленых мотка разных оттенков, если один — весенняя трава, другой — молодой горошек, а третий — тутовые листья зимой? Можно ли горох сравнить с травой, если горох люди кушают, а траву едят только бараны? Крестьянину показывают четыре рисунка — молоток, пила, топор и полено. Какой предмет лишний? Вряд ли среди моих слушателей найдется хоть один, кто не решит задачу. Узбеки Лурии ее не решили. Вот так рассуждал некий Рахмат. «Ничто не лишнее, все они нужны», — сказала это дитя природы. «Смотрите, если вам нужно разрубить что-нибудь, например, полено, то вам понадобится топор. Так что все они нужны». Ему попытались объяснить принцип решения этой элементарной логической задачи на другом примере. «Вот смотри, Рахмат, есть трое взрослых и один ребенок. Кто лишний в группе?» «Конечно, ребенок, потому что остальные взрослые». «Нет», — не согласился узбек, — «нельзя мальчика убирать. Он должен остаться с другими. Все начнут работать, и если им придется бегать за разными вещами, то они никогда не закончат работу, а мальчик может бегать за них. Мальчик научится, и это будет лучше, они смогут вместе хорошо работать». «Ну хорошо», — попытался зайти с другого конца Лурия. «Вот смотри, у тебя, допустим, есть три колеса и клещи». «Конечно, клещи и колеса совсем не похожи друг на друга, правда? Можно сгруппировать похожие предметы и исключить непохожие?» Ответ дикаря блистателен в своей первобытной простоте. «Нет, все они подходят друг другу. Я знаю, что клещи не похожи на колеса, но они понадобятся, если надо закрепить что-то в колесе. Нужно иметь и колеса, и клещи. Клещами можно работать с железом, а это трудно». Так, стоп. Вернемся к задаче с топором, поленом, пилой и молотком. Как можно одним словом назвать топор, пилу и молоток? Какое это слово? Узбек задумывается, после чего глубокомысленно произносит. «Если мы назовем все три вещи топор, это будет неверно. Пила, молоток и топор — все должны работать вместе. Но полено тоже должно быть вместе с ними. Ладно, а вот один человек выбрал три предмета — молоток, пилу и топор, и сказал, что они схожи. У него были для этого основания. Как ты думаешь, почему он это сделал?» «Не знаю, может быть, у него много дров, но если он останется без дров, то он ничего не сможет делать». «Но ведь молоток, пила и топор — орудия!» «Да, орудия. Но даже если у нас есть орудие, то все же нам нужно и дерево, иначе мы ничего не сможем построить». Завидую долготерпению, присущему настоящим ученым. Далее Лурия переходит к другой задачке. Он показывает колхозникам рисунки с изображением пули, кинжала, ружья и птицы. С той же просьбой убрать лишнее. Крестьянин отказывается. В его синтетическом мире нет ничего лишнего, все в хозяйстве пригодится. Вроде ласточка лишняя, хотя нет, не лишняя. Ружье заряжено пулей и убивает ласточку. А если нужно разрезать птицу, то можно это сделать кинжалом, но по-другому нельзя, ружьем не разрежешь. Поэтому то, что я сначала сказал про ласточку, неверно. Все эти вещи подходят друг другу. «Но ведь вот эти три штуки — оружие, а ласточка — не оружие. Смекаешь?» «Не оружие, однако. Но птица тоже должна быть с ними, иначе нечего будет стрелять». Ранее психолог Выгодский установил, что подобный тип мышления присущ малым детям. Ребенок сравнивает предметы по любому их случайному признаку — цвету, форме, размеру. Однако в процессе рассуждений в его маленьком мозгу происходит соскок. Он забывает, какой признак принял для первичной классификации, и начинает валить предметы в кучу уже по какому-то иному признаку. Лурия так описывал этот опыт Выгодского. В результате он, в смысле ребенок, часто собирает группу предметов, не обладающих только одним общим признаком. логическая основа таких группировок часто представляет собой целый комплекс признаков, объединенных общей ситуацией. Предметы объединены общей ситуацией, в которой каждый из них участвует индивидуально. Примером подобной группировки может быть категория «еда», куда ребенок включает стул, чтобы сидеть за столом, скатерть, чтобы покрыть стол, нож, чтобы нарезать хлеб, тарелку, чтобы положить хлеб и так далее. Выгодский определил, что данный способ классификации характерен только для дошкольников и детей, недавно пришедших в школу. Именно таков интеллект неграмотных крестьян. Это вечные дети.